Глава 29. Прогулка на ослике. Оставшись один, Луи, совершенно обескураженный, почувствовал себя несчастным, но от планов отказаться не вознамерился. Прежде всего, он направил мыслительные усилия на попытку понять тот тайный мотив, который стал причиной упорства доктора Торна. Разве не лестно, когда его племянница предлагает руку и сердце богатый молодой баронет? То, что возражение направлено лично против него, Луи даже на миг не вообразил. Может, доктор не желал допустить, чтобы племянница стала богаче дядюшки, обрела иной статус, или же опекун старался помешать женитьбе из страха перед кассацией огромного состояния? В наличии некой меркантильной причины сэр Луи не сомневался, но в любом случае намеревался одержать верх над доктором. Он заверил себя, что знает, как устроены девушки. Баронеты не растут в лесу, как грибы и ягоды. Укрепив уверенность такой философией, наш баронет твердо решил сделать предложение. Для жизненно важного обращения он выбрал предобеденный час, но в день беседы с доктором осуществлению планов помешал нежданный посетитель. Чтобы поведать о странном визите, придется на несколько минут вернуться в Грэшемсбери. Приехав домой на летние каникулы, Фрэнк обнаружил, что Мэри исчезла. И сам факт ее отсутствия добавил в костер любви больше дров, чем смогло бы добавить присутствие. Известно, что необходимость преследования зверя обостряет азарт охотника. Больше того, теперь леди Арабелла обзавелась ярым врагом, неприятелем, решительно противостоявшим ее позиции там, где еще недавно она рассчитывала на стойкую поддержку. Фрэнк, в свою очередь, вел активную переписку с мисс Данстейбл и постоянно получал от подруги наставление хранить верность любви, в которой поклялся. Таким образом, обнаружив, что Мэри отсутствует, он решил последовать за возлюбленной, но не отважился на поездку до тех пор, пока не получил своеобразной провокации в виде колкостей, ехидных предостережений и откровенной иронии матушки. Леди Арабелле показалось мало изгнания Мэри и отравления жизни доктору Торну. Мало постоянных нападок на мужа с рассуждениями о необходимости женитьбы Фрэнка на богатой наследнице. Мало истязаний кроткой Беатрис бесконечной клеветой в адрес подруги. Пока змея была лишь обезврежена, а чтобы окончательно ее уничтожить, требовалось заставить Фрэнка категорически отречься от мисс Торн. Эту задачу ее светлость попыталась решить, но потерпела неудачу. «Послушайте, матушка», — заявил Фрэнк в момент откровенного признания, густо покраснев от стыда и негодования. «Поскольку настаиваете, скажу честно, что принял твердое решение рано или поздно жениться на Мэри. Если... О, Фрэнк, боже мой, что за упрямство! Говоришь так специально для того, чтобы окончательно свести меня с ума. Если она согласится», продолжил Фрэнк, не обращая внимания на сетование мамаши. «Согласиться, о, Господи!» — простонала леди Арабелла и, упав в угол дивана, закрыла лицо платком. «Да, мама, если согласиться. А теперь, когда сказал вам главное, остается добавить, судя по тому, как обстоят дела сейчас, надеяться на согласие не приходится». «Ах, Фрэнк, эта девушка делает все, чтобы заманить тебя в сети», неблагоразумно возразила леди Арабелла. «Нет, мама, вы безжалостно и жестоко на нее клевещете». «Неблагодарный своевольный сын, как ты смеешь обвинять меня в жестокости?» «Не обвиняю в жестокости, а говорю, что жестоко клевещете. Когда я говорил с Мэри об этом, а я говорил, она вела себя именно так, как хотелось бы вам, но совсем не так, как хотелось бы мне. Нисколько не поощряла моих признаний. Вы собственной волей выгнали мисс Торн из нашего дома, хотя она ничем не заслужила оскорбления». Теперь уже Фрэнк говорил с откровенной горечью. «Если кто-то виноват, то только я. Я один. И все же хорошо, что мы наконец поймем друг друга. Мое твердое намерение — жениться на Мэри, если удастся добиться ее согласия». С этими словами, не проявив должного сыновнего уважения, молодой человек повернулся к двери. «Фрэнк!» — воскликнула ее светлость, энергично вскочив и молитвенно сложив руки. «Дорогой сын, неужели хочешь увидеть, как я умру от разбитого сердца?» «Вы знаете, матушка, что, если бы мог, непременно сделал бы вас счастливой. Если хочешь когда-нибудь снова увидеть меня живой и здоровой, а не в могиле, оставь свою безумную идею, Фрэнк». В этот миг проявилась недюжинная воля ее светлости. «Поверь, перед тобой открыт только один путь. Ты обязан жениться на богатой». И леди Арабелла застыла перед сыном так, как застыла бы леди Макбет, будь у нее сын в возрасте Фрэнка. «Полагаю, ты имеешь в виду мисс Данстейбл», — с презрением заметил Фрэнк. «Нет, мама. Однажды я уже предстал перед ней ослом, и даже хуже. И больше ничего подобного никогда не будет. Ненавижу деньги». «Но, Фрэнк, а как же поместье?» «Ненавижу поместье. Вернее, точно возненавижу, если придется купить его такой ценой. Поместье принадлежит отцу». «Нет, Фрэнк, нет». «В определенном смысле да. Отец может делать все, что пожелает, и никогда не услышит от меня ни слова жалобы или упрека. Я готов завтра же начать работать. Юристом, доктором, инженером, все равно кем». Очевидно, в пылу энтузиазма молодой человек кое-чего не учел. «Или арендую у отца ферму и стану зарабатывать свой хлеб на земле. Но, мама, больше никогда не говорите мне о женитьбе на деньгах». С этими словами Фрэнк гордо удалился. Полезно напомнить, что при первой встрече с читателем Фрэнк Грэшем едва достиг совершеннолетия. Сейчас ему было 22. Можно сказать, что за прошедшее время характер молодого человека заметно изменился. В этот период жизни год имеет большое значение. Однако главные перемены все-таки произошли не в характере, а в чувствах. Выйдя из комнаты матушки, Фрэнк немедленно распорядился оседлать своего черного жеребца, чтобы поехать в Боксл-Хилл, отправился за перчатками и хлыстом. В коридоре ему встретилась Беатрис, и он позвал зайти ее в его комнату. «Собираюсь поехать в Боксл-Хилл. Больше не могу терпеть издевательства». «Ах, Фрэнк, ну это же неблагоразумно». «Знаю, что ты тепло относишься к мисс Торн. Хочешь что-нибудь ей передать?» «Да, еще как хочу. Передай ей мою самую горячую любовь. Но, Фрэнк, ты поступаешь очень, очень неправильно, и она наверняка расстроится». «Пока никому ничего не говори. Не то чтобы это секрет, лучше потом сам все расскажу отцу. До встречи». Не обращая внимания на возражение сестры, мистер Грэшем бегом спустился по лестнице и, легко вскочив в седло, направился в Боксл-Хилл, но вовсе не так, как мчится к возлюбленной веселый удачливый поклонник, а неспешно и задумчиво, даже не уверенно, не лучше ли вернуться. Нет, ни из страха перед матушкой, ни из соображений благоразумия, ни потому, что надоевшие слова о женитьбе на деньгах возымели свое действие. Нет, не эти причины вызвали сомнения, а отсутствие уверенности, что Мэри примет его с радостью. Конечно, Фрэнк задумывался о жизненных перспективах, хоть высокопарно и заявил о ненависти к деньгам и поместью. Пожалуй, бесконечная меркантильность матушки требовала решительного отпора. Но на самом деле Фрэнк Грэшем вовсе не презирал поместье, как не презирал и тех, кто трудится на земле. И все же красноречие мисс Данстейбл оказало на него серьезное влияние. Дама обладала способностью убеждать даже в письмах. «Никогда не позволяйте разубедить себя в собственных честных искренних чувствах. Грэшемсбери — чудесное место, и я надеюсь когда-нибудь его увидеть. Но все великолепные зеленые холмы не могут сравниться с биением вашего сердца. Это биение принадлежит только вам, вам и вашей избраннице. Что бы ни говорили ростовщики, не уступайте. Не закладывайте чувства, мистер Грэшем». «Нет! Свои чувства не заложу», — мужественно произнес вслух Фрэнк и пришпорил коня. «Пусть делают с поместьем все, что хотят, но мое сердце принадлежит только мне и Мэри». Так, выражая мысли вслух, он быстро свернул за угол и наткнулся на доктора Торна. «Приветствую, мистер Торн», — недовольной встречей поздоровался Фрэнк. «Неужели вы, мистер Грэшем? Вот уж не ожидал встретить вас здесь», — отозвался не слишком любезно доктор. Они встретились на расстоянии не больше мили от Боксл-Хилла, так что сомневаться в намерении молодого человека не приходилось. После его возвращения из Кембриджа джентльмены уже не раз встречались то в деревне, то в доме доктора. но во время недолгих бесед не произносили ни слова о Мэри. Лишь то, чего требовала простая вежливость. Один достаточно уважал другого, чтобы открыться со всей возможной искренностью, но обоим не хватало на это мужества. Вот и сейчас ни один, ни другой не отважился заговорить о главном. «Да», — краснея ответил Фрэнк, — «еду к леди Скатчерт. Надеюсь застать хозяйку и гостью». «Да, леди Скатчерт дома, как и сэр Луи, причем больной. Возможно, не стоит с ним встречаться». «О, мне все равно», — попытался рассмеяться Фрэнк. «Надеюсь, он не кусается?» В глубине души доктор Торн жаждал попросить Фрэнка вернуться вместе с ним, не ехать в Боксл-Хилл, не осложнять ситуацию и не углублять его разногласий со Сквайром. Но ему не хватило решимости произнести суровые слова и обвинить молодого человека в неуместном и бестактном проявлении чувств к своей племяннице. Поэтому после нескольких пустых, ничего не значащих фраз, бесполезность которых оба понимали, каждый поехал собственной дорогой. По пути доктор Торн молча, почти подсознательно, сравнил Фрэнка Грэшема и сэра Луи Скатчерта, почти так же, как Гамлет сравнивал мертвого и живого королей. Это были Гиперион и Сатир. Неужели возможно, чтобы, не любя одного, Мэри смогла полюбить другого? Признание Фрэнка, скорее всего, стало выражением мальчишеского кипения страстей. Но если теперь чувство переросло в серьезную искреннюю любовь, разве могла девушка остаться холодной? Разве сердце ее способно пожелать более красивого, более богатого чувства? Разве Фрэнк не воплощал всего, о чем она могла мечтать? Разве его устремления, ум, характер, знания не соответствовали женским чаяниям? Могла ли Мэри остаться равнодушной? Так размышлял доктор по дороге, основываясь на истинном понимании человеческой природы. Нет, невозможно. Совершенно невозможно, чтобы Мэри осталась равнодушной к ухаживанию прекрасного, полного сил молодого мужчины. Она не была равнодушной с тех самых пор, когда Фрэнк впервые шутливо признался в любви. Такие события более важны для женщин, чем для мужчин, для девушек, чем для юношей. Когда год назад Фрэнк произнес первые пылкие слова и взглядом выразил чувства, сердце Мэри услышало шепот и поймало взгляд, хотя сама она этого не заметила, решив отвергнуть внимание. Но когда он неосторожно начал любезничать с Patience Oriel, болтать о каких-то пустяках, в глазах заблестели предательские, ненавистные слезы. И все же, как только Фрэнк сжал в сильной горячей ладони ее руку, которую она подала в знак простой дружбы, сердце тут же все ему простило и почти поблагодарило, прежде чем слова успели упрекнуть. Услышав о богатстве мисс Данстейбл и интересе Фрэнка, Мэри горько плакала в своей комнате, сожалея, как пыталась себя убедить, о его меркантильности, хотя на самом деле не могла смириться с неверностью. А потом, узнав, что слух о романе с мисс Данстейбл ложный, получив приказ покинуть Грэшемсбери из-за Фрэнка и удалиться вместе с Пейшенс, разве не могла она не любить его, такого бескорыстного и преданного? Не любить его было невозможно. Фрэнк Грэшем казался самым блестящим, самым прекрасным мужчиной, которого Мэри встретила или могла встретить в будущем, а если сказать себе правду, то и вообще в жизни. Услышав о его надежности, о твердом, несгибаемом противостоянии отцу, матери и сестрам, Мэри восприняла как великое достоинство то, в чем родственники видели вину. Когда, приклеив на лицо печальное выражение, но с сияющими женским торжеством глазами Беатрис рассуждала о любви Фрэнка как о великом несчастье для всех, включая саму Мэри, разве не могла она его не любить? Беатрис — его сестра, иначе никогда не стала бы так говорить. Не будь она сестрой, понимала бы ценность глубокого чувства. Да, Мэри Торн полюбила Фрэнка Грэшема, всей силой молодого горячего сердца полюбила. А сила этого сердца была очень велика. Вот так, размышляя во время одиноких поездок на ослике в Боксл-Хилле или уединенных прогулок, Сдержанная, благоразумная и благонравная девушка постепенно осмелилась сказать себе правду. И теперь, признавшись в собственной слабости, что она должна сделать? Как реагировать, если бы возлюбленный упорно настаивал на своих чувствах? И, о ужас, что делать, если бы не стал? Возможно ли для нее счастье в этом случае? При всей любви к Фрэнку Грэшему, Мэри Торн ни за что не согласилась бы стать его женой, если бы Сквайр с улыбкой не признал ее своей невесткой. Сквайр воплощал доброту и ласку. А ведь существовала еще и леди Арабелла. При мысли о ней Мэри заметно помрачнела. Какое право имела эта женщина лишать ее сердечной радости? Кто она такая, чтобы Мэри Торн дрожала перед ней от страха? Если бы, поддержанная легионом де Курси, леди Арабелла стояла только на ее пути, то Мэри, без тени сомнения, не покраснев и не струсив, потребовала бы руку Фрэнка как свою собственность. Так, пытаясь унять внутреннюю дрожь, юная неопытная душа обретала силу против клеветницы. «Пожалуйста, миледи, приехал молодой сквайр Грэшем», доложила одна из необученных служанок в Боксл-Хилле, открыв дверь маленькой гостиной леди Скатчерт, где хозяйка развлекалась, снимая, перебирая, переворачивая и снова складывая гору белья, хранимого в огромном прессе специально для того, чтобы она могла себя чем-то занять. С ярким покрывалом в руках леди Скатчерт обернулась и увидела в дверях Фрэнка. Покрывало тут же сползло на пол, а молодой человек занял место в объятиях ее светлости. «Ах, мастер Фрэнк, мастер Фрэнк!» — воскликнула леди Скатчерт почти в истерическом припадке радости и принялась целовать молочного сына так, как никогда не целовала сына родного с тех пор, как тот покинул родительское гнездо. Фрэнк вынес ласки терпеливо и с радостным смехом, лишь пробормотал. «Но, леди Скатчерт, что скажут слуги? Не забывайте, я уже взрослый!» И снова склонил голову, чтобы кормилица ограничилась поцелуями в лоб. «Мне безразлично, кто что скажет», — ответила ее светлость, мысленно возвращаясь в прошлое. «Хочу целовать своего мальчика и буду. Но, мастер Фрэнк, как хорошо, что вы приехали. Увидеть вас — большая радость для печальных глаз. А мои глаза полны печали». И она поднесла к лицу передник, чтобы смахнуть слезу. «Да», — сказал Фрэнк, мягко пытаясь высвободиться из объятий. «Вы пережили тяжелую потерю, леди Скатчерт. Услышав о вашем горе, я и сам страшно расстроился». «Вы всегда отличались добрым, отзывчивым сердцем, мастер Фрэнк. Всегда. Да благословит вас Господь. Каким же красавцем стали! Боже мой, а ведь кажется, что совсем недавно были крохой». И она немного отстранила Фрэнка, чтобы взглянуть в лицо. «Ну и как? Ничего? Наверное, теперь, когда я отрастил бакенбарды, с трудом меня узнали?» «С трудом, еще чего. Да узнала бы даже по каблуку на ботинке. Какие прекрасные у вас волосы, какие темные. Но не вьются, как в детстве». Она погладила любимца по пышной шевелюре, заглянула в глаза, приложила ладони к щекам. «Наверное, считаете меня старой дурой, мастер Фрэнк. Да-да, знаю. Но можете думать, что хотите. Вы через 20 лет, если столько проживу, все равно останетесь моим дорогим мальчиком». Постепенно Фрэнку все-таки удалось сменить тему и склонить леди Скатчерт к разговору о том, ради чего, собственно, и приехал. Заговорив о гостье, он изобразил равнодушие, которое не обмануло бы никого, кроме простодушной хозяйки. Поняв, что она ничего не заподозрила, Фрэнк прямо спросил, где Мэри Торн. «Да поехала кататься на ослике, так что должна быть где-то неподалеку. Она почти каждый день выезжает. Останетесь с нами пообедать? Пожалуйста, мастер Фрэнк». Однако Фрэнк с благодарностью отклонил приглашение. Не хватало решимости сидеть за столом рядом с Мэри, к тому же не знал, в каком настроении они оба вернутся к обеду. Сообщив, что намерен отыскать гостью, если получится, пообещал потом перед отъездом непременно заехать попрощаться. Леди Скатчерт принялась извиняться за Луи. Мальчик болен и пока еще не выходил из комнаты. Доктор Торн провел с ним все утро. Фрэнк охотно принял извинения и отправился на лужайку. Там у садовника спросил, где может быть мисс Торн, и тот предложил свою помощь в поисках. Фрэнк с благодарностью отказался, но расспросил о любимых местах гостьи. Садовник верно указал направление, и в результате минут через 20 Фрэнк заметил среди деревьев на расстоянии не более 200 ярдов ослиные ноги. На осле, несомненно, восседала Мэри собственной персоной. Они двигались ему навстречу. Не по прямой, конечно, но достаточно ровно, чтобы, если стоять неподвижно, всадница непременно его заметила. Фрэнк остановился, и вскоре, появившись из зарослей, Мэри прямо перед собой увидела желанный образ. Сердце на миг замерло, а потом помчалось с бешеной скоростью. Однако мисс Торн настолько хорошо владела собой, что могла подавить внешнее проявление любой эмоции. Она не упала с ослика, не вскрикнула, не залилась слезами, а просто с естественным удивлением произнесла: «Мистер Грэшем». «Да», — подтвердил Фрэнк, изобразив, впрочем, не очень успешно, улыбку, чтобы скрыть бурю чувств. «Да, действительно, мистер Грэшем собственной персоной наконец-то явился, чтобы засвидетельствовать глубокое почтение. Наверное, крайне невежливо было не сделать этого раньше». Мэри возразила, что вовсе так не считает. Сама она приехала в Боксел-Хилл, чтобы не стоять на пути, и, конечно, не ожидала соблюдения формальностей. От неожиданной правдивости этих слов ее бросило в краску, но, застигнутая врасплох, она не знала, что делать. «Чтобы не стоять на пути», — повторил Фрэнк. «Но почему?» «О, на то были свои причины», — лукаво ответила Мэри. «Например, чтобы не поссориться с дядюшкой». Но Фрэнку было вовсе не до шуток. На ум не приходило ни единого легкого слова. Поддержать ее веселый тон он не мог, а потому шел молча. «Надеюсь, у всех моих друзей в Грэшемсбери все хорошо», — продолжила Мэри. «Как там Беатрис?» «Да, у нее все в порядке», — ответил Фрэнк. «А Пейшенс?» «Мисс Ориэл?» «Полагаю, тоже, я пару дней ее не видел». Как могло случиться, что, услышав равнодушный ответ относительно мисс Ориэл, Мэри испытала небольшой всплеск радости? «А мне казалось, что Пейшенс всегда была вашей близкой подругой». «Что? Мисс Ориэл? Ах, да, конечно, высоко ее ценю. И Беатрис тоже прекрасно к ней относится». Примерно 6 шагов Фрэнк сделал в молчании, набираясь мужества для решительного наступления, и вот, наконец, отважился броситься в атаку. «Мэри», — положив руку на шею осла, нежно заглянул он в лицо всадницы. И как безошибочно определил слух мисс Торн, голос его прозвучал значительно мягче. «Ты помнишь нашу последнюю встречу?» Девушка прекрасно все помнила. Последняя встреча состоялась в тот день, когда Фрэнк предательски пожал ей руку. В тот день, когда по закону он стал мужчиной. В тот день, когда возмутил клан де Курси, неосторожно признавшись в любви в присутствии Августы. Да, Мэри помнила все до мелочей, но как об этом сказать? «Кажется, это был ваш день рождения». «Да, это так. А помнишь ли, что я тогда тебе сказал?» «Помню, что вы, мистер Грэшем, вели себя очень необдуманно». «Так вот, сейчас я пришел, чтобы повторить свой безрассудный поступок. То есть, если его можно назвать таковым. В день совершеннолетия я заявил, что люблю тебя, и должен признать, что сделал это неуклюже, по-мальчишески. Возможно, и сейчас тоже выражусь неуклюже, но, во всяком случае, ты должна знать, что за год ничего не изменилось». Мэри вовсе не считала поведение Фрэнка неловким или неуместным, и верила его словам. Вот только не знала, что на них ответить. Еще не придумала, как следует держаться, если он будет настаивать на своем чувстве. Прежде она соглашалась избегать его, но лишь потому, что не желала выслушивать обвинения в погоне за женихом и строго отчитала, когда он впервые признался в любви. Приняв признание за мальчишескую выходку, убедила себя в необходимости подчиниться требованиям Грэшемов. Но существовала ли на самом деле серьезная причина, не позволявшая Мэри Торн стать достойной женой Фрэнка Грэшема, Фрэнсиса Ньюболда Грэшема из Грэшемсбери? В отличие от Фрэнка, Мэри не могла похвастаться благородным происхождением. Служило ли это обстоятельство непреодолимым препятствием для брака? В глубине души Мэри сознавала, что год назад, еще не ведая даже малости о себе, что была ей известна сейчас, ответила бы утвердительно. Разве пошла бы она на поводу у чувства, заманив любимого в недостойный его брак? Но снова включился рассудок. Что, в конце концов, представляет собой та кровь, о которой она приучила себя так много думать? Разве предстала бы она более достойной украсить гостиную джентльмена, если была бы законной продолжательницей рода десятка признанных герцогинь? Разве главный долг супруги состоит не в том, чтобы думать о муже, о том, как сделать его счастливым? А дядюшка? Что бы одобрил он? А она сама? Что лучше соответствует скромности и чувству чести? Правильно ли принести счастье двух людей в жертву абстрактной любви к чистоте и безупречности крови? Такой диалог Мэри Торн вела с собой. Не сейчас, когда, сидя на ослике, видела совсем близко на шее смирного животного руку Фрэнка, а раньше, в задумчивости проезжая знакомой дорогой среди деревьев. Так она рассуждала, но ни разу не довела рассуждение до определенного вывода. Мешали беспорядочные мысли. Подумав о Сквайре, Мэри намеревалась отказать Фрэнку, а потом вспоминала леди Арабеллу и меняла свое решение, и вот так постоянно. И вот теперь, когда Фрэнк явился собственной персоной и протянул ей на раскрытой ладони сердце, она не знала, что ответить. Мэри Торн оказалась в таком же неопределенном положении, как множество других девушек, и в конце концов положилась на судьбу. Когда он сказал, что за год его чувства и намерения ничуть не изменились, она возразила. «За год вы должны были стать мудрее, а значит понять, что наши жребии выкованы в разных горнах, жизненные пути направлены в разные стороны. Разве Сквайр и ее светлость одобрили бы ваше здесь появление?» Мэри, пока произносила столь благоразумные речи, чувствовала, насколько они плоские, затхлые и бесполезные. И более того, понимала, что слова неправдивы и не идут от сердца, что Фрэнк не заслужил скучной отповеди, а потому стыдилась себя. «Надеюсь, отец одобрит», — ответил Фрэнк. «А осуждение со стороны матушки — несчастье, с которым придется мириться. Но в данном случае я не стану спрашивать мнение родителей. Вопрос слишком важен лично для меня. Мэри, если искренне скажешь, что не хочешь или не можешь ответить на мою любовь, тотчас уеду. Не только отсюда, но и с Грэшемсбери тоже. Мое присутствие не отлучит тебя от всего, что дорого. Если можешь честно признаться, что я для тебя ничто, пустое место, то попрошу матушку успокоиться и отправлюсь куда-нибудь подальше, где легче пережить удар». Глядя на ослиные уши, бедный парень так далеко зашел в своем отчаянии, без тени надежды в душе и в голосе, и так далеко увлек за собой Мэри, что в ее сердце тоже не осталось ни капли надежды. Здесь он на миг умолк, а потом заглянул ей в лицо и произнес: «Но...» Одно короткое слово включило в себя все. Так он поступит, если Мэри ответит, что равнодушна к нему. Но если не сможет заставить себя произнести безжалостный приговор, тогда Фрэнк пойдет против отца и матери, найдет силы твердо стоять на своем, не испугается никаких трудностей в уверенности, что сможет все преодолеть. На плечи возлюбленной легло весомое бремя ответственности. Оставалось лишь солгать, что Фрэнк Грэшем ей безразличен, и все. Если бы от этих слов зависела вся кровь Хауэрдов, то даже тогда Мэри Торн не смогла бы заставить себя произнести столь низкую ложь. Безразличен, когда он идет рядом, положив ладонь на шею осла, и так искренне, так честно говорит о своей любви? Разве он не Бог, спустившийся с небес, чтобы сделать ее счастливой? Разве солнце не освещает голову нимбом, чтобы он сиял подобно ангелу? Безразличен. Да если бы ей была доступна неподдельная правда, она провозгласила бы свое отношение в выражениях, которые поразили бы любимого. А так казалось проще смолчать. Чтобы сдержать рыдания, Мэри кусала губы. упорно, но напрасно пыталась унять дрожь в руках и ногах. Она покачивалась на ослике, словно утратив равновесие, и была готова многое отдать, чтобы встать на ноги на твердой земле. «Си ля жонес саве!» Сколько мудрости заключает в себе эта лукавая французская поговорка? Примечание. «Если бы молодость знала» — французский. «Знай, Фрэнк, больше о женском уме, будь ему 42 года вместо 22, он тотчас уверился бы в своей победе и понял, что молчание Мэри говорит все, что он мечтает услышать. Вот только, к огромному сожалению, в 42 года вместо 22 он ни за что не рискнул бы акрами Грэшемсбери ради улыбки Мэри Торн. «Если не можешь сказать хоть что-то обнадеживающее, я тотчас удалюсь», — в отчаянии заключил Фрэнк. «Я сказал, что хотел. Леди Скатчерт, я предупредил, что к обеду не останусь». «Не думала, что вы так спешите», — прошептала Мэри. Внезапно Фрэнк остановился и, натянув повод, заставил остановиться ослика. Послушное животное тут же исполнило команду и с готовностью застыло в неподвижности. «Мэри! Мэри!» — воскликнул Фрэнк, обняв ее колени и спрятав лицо в складках платья. «Мэри, ты всегда была честна. Так останься же такой и сейчас. Люблю тебя всем сердцем. Скажи, выйдешь за меня замуж?» И все же Мэри не произнесла ни слова, хоть губы больше и не кусала. Этот способ борьбы со слезами уже не помогал. Теперь все усилия сосредоточились на том, чтобы слезы не текли прямо в лицо возлюбленному. Она молчала, потому что не могла ни отослать его прочь, ни поощрить. Могла только сидеть, плакать, дрожать и мечтать о том, чтобы спуститься на землю. Фрэнку же, напротив, ослик очень нравился. Он позволил оказаться ближе к объятию, чем получилось бы, если бы оба стояли. Сам же осел выглядел спокойным и вполне довольным всем, что происходило за его ушами. «Имею право услышать главное слово, Мэри. Только скажи «уйди», и я сразу уйду». Мэри не смогла произнести ни звука, а все из-за того, что в нужное время не решила, что делать. «Одно слово, Мэри. Одно лишь маленькое слово. Ну, если не желаешь говорить, вот тебе моя рука. Если готова меня принять, пусть лежит в твоей ладони. Если нет, оттолкни ее». С этими словами Фрэнк умудрился вложить концы пальцев в дрожащую ладонь, и там они нашли приют. Честно говоря, у Мэри просто не хватило сил оттолкнуть пальцы. «Любовь моя, моя единственная любовь», — пробормотал Фрэнк, злоупотребив столь малым знаком согласия. «Жизнь моя, дорогая Мэри». Тут уже вся ладонь попала в плен и была покрыта жаркими поцелуями, прежде чем появилась возможность воспрепятствовать дерзкому порыву. «Взгляни на меня! Скажи мне одно единственное слово!» Послышался глубокий вздох. «О, Фрэнк!» «Мистер Грэшем, надеюсь, что имею честь видеть вас вполне ясно», раздался из-за спины мужской голос. «Хочу пригласить вас в Боксом-Хилл». Фрэнк обернулся и тут же обнаружил, что пожимает руку сэру Луи Скатчерду. Каким образом справилась со смущением Мэри, Фрэнк так и не узнал, поскольку был занят собственными хлопотами того же свойства. Невольно оставив Мэри, молодой человек принялся что-то быстро говорить сэру Луи, а тот, ни разу не взглянув на мисс Торн, направился к дому вместе с мистером Грэшемом, в дурном расположении духа, но, как пристало истинному джентльмену, соблюдая приличие. Радуясь свободе, Мэри просто осталась сидеть на ослике. А животное, обнаружив движение в сторону дома, за компанию направилось туда, где его ждало родное стойло. Фрэнк пробыл в доме не дольше 3 минут, поцеловал на прощание леди Скатчерт и получил в ответ 3 поцелуя, чем вызвал раздражение сэра Луи. Холодно пожал руку молодому баронету, ощутил в своей ладони тепло нежной ладони Мэри, почувствовал ласку ее прощального взгляда и уехал вполне счастливым.